уединенная. И все о Монпарнасе, и все о душевной немощи, с которой мне нечего делать. Вы в открытке, дорогая Анна Антоновна, спрашиваете, может быть, большое счастье? И задумчиво отвечу, да, мне поверилось, что я кому-то, как хлеб, нужна. А оказалось, не хлеб нужен, а пепельница с окурками. Не я, а Адамович и комп. Горько, глупо, жалко. И, печатая стихи, которые писались в то лето, и озаглавив их «Стихи сироте», она не без издевки над собой ставит эпиграфом. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Шла по улице старушка, пожалела сироту. Всю жизнь напролет пролюбила не тех. И равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного письменно, за полгода до его смерти, другого — незримо. О, не только по силе поэтической, по силе всей плюс силе поэтической, словесной, творческой. Я делебент, нихт ди гелепте. Я любящая, нелюбимая, немецкий. И с предельной откровенностью и даже жестокостью к себе, на которую не рискнула бы ни одна женщина в мире, она признается мужчине, которого любит, пишет Борису Леонидовичу. Я им не нравлюсь, у них нюх, я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись, ни одного выстрела в лоб оцени. Стреляться из-за психеи. Да ведь ее никогда не было. Особая форма бессмертия. Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостей. Психея и Ева. И вечный спор душа и тело. Она психея, и отсюда ее неистребимые ненависть и презрение к Еве, которую все любят и от которой во мне нет ничего, а от психеи все. Я с ней, очевидно, хозяйкой дома, незнакома. Но это же опять одно из многих противоречий Марины Ивановны. В ней уживаются и Ева, и психея, сосуществуют, споря и ненавидя друг друга. Психея побеждает, да, но Ева живет своей обыденной и повседневной жизнью. Тоскует по любви психея или Ева тоже. И разговор все время о психее, быть может, из-за гордыни, ибо Еву в ней не замечают. Все такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, то есть некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить. Всю жизнь меня любили, переписывали, цитировали, берегли мои записи, автографы, а меня так мало любили, так вяло. Моя надоба от человека — любовь, моя любовь, и если уже будет такое чудо, его любовь. Но это как чудо, в чудном, чудесном порядке чудо. Но чудо это совершается столь редко, и дружбы быстро разрушаются, любови быстро гаснут, и снова она в отчаянии восклицает: «Может быть, я долго любви не заслуживаю? Ей что-то нужно думать во мне, что все мои отношения рвет, ничто не уцелевает, или век не тот, не дружб». Придя в мир, сразу избрала себе любить другого. Но любит ли она этого другого? Умеет ли любить? Или она просто любит любить? Любит свою любовь? Ведь, уносясь в полете, она даже забывает иной раз оглянуться. Поспевает ли он за ней? Или отстал? Или и вовсе не собирался поспевать? В томах ее писем, когда будут все изданы, это действительно будут тома, которые она писала тем, кем увлекалась, главное действующее лицо — любовь, ее любовь, она сама. Они? Их, в общем-то, и нет. Все эти письма единый трактат о любви —